Глава 10. Как мы с Кубой толстого Сэма спасли. «Мам, а что такое эвтаназия?» Куба прискакал ко мне, держа в пасти мяч на веревочке. Вернее, в пасти была веревочка, а мяч долбил Кубу по морде справа и слева. Где-то это услышал. «А Сэм сказал, его повезут на эвтаназию. Если это весело, то я тоже хочу». «О нет, дружок, это совсем не весело». А Сэм знал ее тонкий душевный мир, еще раз искоса посмотрела на меня и собралась уходить. «Ну, мы пошли. До свидания». «До свидания, хорошего дня. И вам того же». Кажется, я поторопилась. Что же делать? Сэма можно вернуть в нормальное состояние. Нужно только посадить парня на диету, на очень жесткую диету. «Куба, ты точно слышал, что Сэма повезут на эвтаназию?» «Да, он так сказал». «Сегодня?» «Я не знаю. Он сказал, повезут на эвтаназию, а когда, не сказал». «Пусть она увидит, что ее собака совсем не старая. Обещаете похудеть, Сэма?» Девочки с собакой уехали, и я очень надеюсь, что в деревне и с правильным пайком собака станет здорова. А эвтаназия? Пусть она никому не понадобится».